Эпилог. За месяц до свадьбы. Аня. «Я выхожу замуж», — с порога сообщила я Филиппу Робертовичу. «Майские праздники закончились. Я вышла на работу». «Об этом можно догадаться по вашему сияющему виду», — заметил мой начальник. Я скромно опустила глаза. «Да, я сияю. Ничего не могу с этим поделать. И да, я отвоевала у Демида право поработать еще 3 недели». Закончить все проекты, завершить все начатое и передать дела. Не хочу оставлять хвосты и бросать что-то на полпути. Я ответственный человек, всегда была такой. А потом у меня будет масса дел. Надо обустраивать дом, который мы уже присмотрели в том самом коттеджном поселке, где живут Аленка с Мироном. «И по вашему кольцу с неприлично огромным бриллиантом», добавил Филипп Робертович. Демид настоял на том, чтобы купить именно это кольцо, хотя мне оно показалось каким-то чрезмерным. Но я не стала спорить. Раз ему нравится это кольцо, я буду его носить. С огромным удовольствием. Свадебные кольца мы тоже купили. Подготовка к торжеству идет полным ходом, хотя с момента нашей помолвки прошло всего 3 дня. У меня скоро вырастет живот, поэтому со свадьбы решили не затягивать. Хотя Демид сказал, что ему плевать. Пусть невеста на свадьбе будет похожа на Колобка, он будет несказанно счастлив. Но мне все же хочется быть на собственной свадьбе стройной и красивой. И я буду. Осталось выбрать платье. Эх, если бы я знала пару недель назад, что меня будут волновать такие приятные проблемы. Мне было страшно. Я не знала, как буду растить 2 детей одна, но я верила, что справлюсь. А теперь у меня совсем другие заботы. Счастливые. Таких забот можно пожелать каждому. Надо много всего успеть. Времени мало. Но у меня куча помощников. Огромная куча. Аленка с энтузиазмом взялась за украшение зала и общую концепцию свадьбы. Ксения Сергеевна с энтузиазмом мучает организаторов, которых нашла Эльвира Никитишна. Мои родители, к которым мы с Демидом успели съездить, в радостном шоке от новостей. Обзванивают всех родственников, придумывают имена внукам. И то и дело начинают всхлипывать. Это я о маме, конечно. Она звонит мне чуть ли не каждый час, чтобы убедиться, что ей это все не приснилось. Преподавательскую деятельность пришлось оставить. Демид нашел мне замену, да не какую-то, а известного тренера по продажам. Я так понимаю, он ему доплатил, чтобы тот согласился взять мою группу. Организаторы курса были счастливы и с радостью отпустили меня. Демид такой предприимчивый и такой изобретательный во всех смыслах. Я люблю его. Меня просто распирает от обрушившегося счастья. Я улыбаюсь даже во сне. Конечно, у меня сияющий вид. В день свадьбы. Демид. Свадьба – дурацкое мероприятие. Столько приготовлений, столько волнений и хлопот. И все ради того, чтобы все увидели, что мы с Анютой стали семьей. Да мы стали ею сразу же, как разобрались во всех недоразумениях. А эти формальности, мы вполне могли бы обойтись без них. Но у нас есть родственники. Мама, тетя Эля и Аленка, взявшие на себя организацию торжества – целый месяц выедали мне мозг чайной ложкой. Я терпел. Ни разу не сорвался и не заорал, что мне плевать, какого цвета будут ленты на букетах и каким кремом будет намазан торт. Сегодня вся эта катавасия наконец закончится. Лишь одно примиряет меня со всей этой суетой, в которой мы крутимся с самого утра. Сиськи снежной королевы. Они офигенные. Еще утром она мне написала: «Я не могу выйти за тебя замуж». Я сразу перезвонил ей с вполне резонным вопросом. «Что за фигня?» «Мои сиськи не влезают в платье. Они выросли с последней примерки». «Ух ты ж, блин, вот это проблема». «Мы со змеем сейчас приедем и все утрамбуем», — пригрозил я. «Нет, ты не должен видеть меня до свадьбы». Ну вот, снежная королева тут же поддалась этому свадебному безумию. В общем, Аленка с помощью портнихи все же впихнула Анюту в платье. Но не всю. Большая часть сисек осталась снаружи. Поэтому во время церемонии возникла серьезная проблема. Змей, увидев возвышающуюся над платьем снежную грудь, вскочил, вытянулся во весь рост и ни за что не хотел ложиться. Пришлось развернуться к публике задом, а Кане – полубоком. И на половине фотографий видно мой затылок рядом с профилем невесты. К счастью, потом фотограф переставил свой штатив и запечатлел нас с Анютой с красными от смеха и смущения, но очень счастливыми лицами. В общем, неплохая получилась свадьба. Через 2 недели после свадьбы. Аня. «Я неправильная беременная», — выдала я. «Что случилось? Что-то не так?» — переполошился Демид. «Еще не случилось, но сейчас случится». Лицо Демида стало еще более испуганным. «Видишь ли, дорогой, у меня очень странные заскоки. Нормальные беременные мучаются от токсикоза и странных вкусовых предпочтений. У меня тоже странные предпочтения, но они касаются не еды. Я постоянно хочу секса». Лицо Демида прояснилось. «Ты самая офигенная беременная!» – воскликнул он. «Пошли в спальню». «Я же говорила, сейчас случится». Через 5 месяцев. Аня. «У нас был секс на завтрак, обед и ужин». «Не произноси это слово. Я больше никогда не буду заниматься сексом. От него случается вот что». Я стояла перед зеркалом и смотрела на свой огромный живот. Стоять было тяжело, сидеть неудобно. Лежать тоже так себе удовольствие. Мне неудобно в любой позе, и я смертельно устала от всего этого. Вместо платья на мне был чехол от танка, а вместо туфель мои отекшие ноги были втиснуты в растоптанные угги. Я сейчас не то что на женщину, на человека не похожа. Я выгляжу ужасно. А Демид все равно меня целует и обнимает. И говорит, что я самая красивая. И что, похоже, я совсем даже не на самку-бегемота, а на милого колобка. А 2 минуты назад он намекнул, что не прочь отвезти меня в спальню. Это уж слишком. Меня и так все бесит. А мысли о сексе и особенно о том, что когда-то я была стройной сексуальной штучкой, еще и расстраивают. Ладно, ладно, не буду приставать. Покатились на кухню. Ты еще издеваешься. Я обожаю тебя, мой любимый колобок. Так и съел бы. Он подходит сзади, прижимается ко мне напряженным членом. У него стоит на меня. На круглое, бесформенное чудовище. С отеками и синяками под глазами. С хомячьими щеками, из-за которых не видно ушей. Да к тому же вечно ноющее и стонущее. Он точно извращенец. Мой любимый извращенец. Может, поваляемся? Поиграем в ложечки? «Я сейчас в тебя ножичек воткну», — произносит монстр, поселившийся внутри меня. «Ну, если тебе от этого полегчает, воткни». Я поворачиваюсь к нему. Беру его лицо в свои ладони. Он смотрит испуганно, наверное, боится, что злой колобок ему сейчас что-нибудь откусит. Но я не кусаю его, а целую. И говорю: «Я люблю тебя». Он расплывается в улыбке, обнимает меня, насколько хватает рук. Его больших сильных рук хватает, чтобы обнять нас троих. Мы стоим так, прижавшись друг к другу, а я хлюпаю носом. Опять эти гормоны. Еще 6 месяцев спустя. Аня. «Матвей покакал», — радостно заявил Демид. «Ура! Это действительно радостная новость. У нашего сыночка с началом прикорма начались проблемы с этим делом. Зато у дочки Машеньки все получается отлично, всем на радость». «Кто тут моя маленькая засранка?» – слышу я голос Демида. «Моя маленькая принцесса тоже покакала». «Немеренное счастье нам привалило», – вздыхаю я. «В двойном размере, как всегда». И мы начинаем синхронно менять памперсы. Мы сейчас многое делаем синхронно, как по нотам. Кормим, купаем, переодеваем. Попробуй оставь одного без внимания. Сразу крики и слезы. Демид оказался потрясающим отцом. Он возится с малышами каждую минуту, когда находится дома. Знает все нюансы не хуже меня. Умеет все, что умею я, а некоторые вещи у него получаются даже лучше. Например, когда он купает малышей, они не плачут. А когда убаюкивает, Они засыпают быстрее. Лишь в одном он не может меня заменить. Только у меня есть сиськи, полные молока. И его, на удивление, много. Хватило на двоих малышей, и, мне кажется, я вполне могла бы выкормить еще парочку. Первая эйфория и первые страхи, связанные с рождением наших двойняшек, Матвея и Маши, прошли. Все вошло в колею. И эта колея наполнена бессонными ночами, тревогами, усталостью, но в то же время ежедневными радостями, большими и маленькими, и огромным, не утихающим ни на минуту, счастьем. Демид. После смены памперсов мы укачали малышей, и Анюта тоже прикорнула на кровати. В нашей огромной детской есть все, чтобы спокойно разместиться вчетвером. И мы нередко так и делаем, когда с нами нет бабушек и дедушек, которые помогают почти каждый день. Но сегодня мы одни. Моя королева устала и спит, подложив под щеку свою нежную ладошку. Какая она красивая! И какие красивые у нас дети! И милые, как ангелочки, когда мирно сопят в своих кроватках. Я прилег рядом с Анютой, обнял ее и тоже задремал тревожным сном молодого родителя. У нас сейчас так. Наступила тишина, оба малыша успокоились, и мы сразу вырубаемся. Потому что знаем, долго это не продлится. Максимум пары часов, и запищит наша маленькая принцесса или басом завопит наш богатырь. В Матвее уже сейчас чувствуется мощь и сила. У него ладонь почти в два раза больше, чем у сестренки. Пальцы такие сильные, что того и гляди, сломает погремушку. Ну а Машенька — нежное создание. Когда она улыбается мне, я просто таю от счастья. Снежная королева заворочилась, повернулась ко мне попой. Сон как рукой сняла. «Хватит дрыхнуть!» — заорал змей. «Пользуйтесь моментом!» Я убрал волосы с хрупкой шеи снежной королевы, поцеловал ее. Вероломно пробрался под халат, где от меня прятались самые чудесные сиськи на всем белом свете. Аня заворочилась, я стянул халат с плеча, осыпал его поцелуями. Она развязала пояс и за секунду избавилась от одежды. «Тссс!» — приложила она палец к губам. Я кивнул. «Я буду тихим, как мышка!» Как огромный озабоченный мышак со стоячим членом, офигевшим от открывшихся перспектив. Змей юркнул в обожаемую ледяную пещерку. Она сжала его, обдав обжигающим холодом. Сейчас он ее растопит, расплавит и высечет искры. Все идеально. Все так, как должно быть. Змей в пещерке, дети спят, я умираю от счастья. Мы оба умираем, впиваясь в губы друг друга, чтобы не стонать. Жизнь прекрасна и удивительна.